Дискуссия о роли теории. «Теорией пренебрегать не надо», — говорит учитель. «Вот я расскажу тебе одну историю. Война уже была в разгаре. Нас перебрасывали с востока на запад, на фронт. И застрял как-то наш эшелон на разъезде в голой степи. До ближайшего населенного пункта минимум 100 километров. И всего один домик, будка стрелочника. И вот обнаруживается, что стрелочник – женщина. Какая? Ну, это не имеет значения. Когда женщина одна на тысячу мужчин, роли не играет. Красива она или нет, молода или нет. Она просто женщина. Представляешь, что начало твориться в эшелоне? 1000 здоровых молодых людей, больше года вообще не видавших женщин. Даже издали. А что, если принять участие в этой лотерее? Говорю я соседу по нарам. Хотя ты, парень, вроде бы ничего, говорит сосед, но шансы твои практически равны нулю. Он произвел расчеты, действительно, шансы мои теоретически оказались исчезающе малой величины. Ну, твои расчеты, говорю я, сами по себе безукоризненны. Но ты исходил при этом из ошибочной теории нашего эшелона. В частности, ты допускал, что все 1000 человек жаждет провести время с этой женщиной. Но практически это не так. Я, исходя из эмпирических наблюдений, допускаю, что 3/4 состава эшелона предпочтут дрыхнуть, а не сражаться, за весьма сомнительную возможность провести ночь в обществе женщины. Учти, подавляющее большинство здесь мальчики, никогда в жизни не пробовавшие бабу, так? Сосед согласился. Затем мы перебрали еще кое-какие пункты и установили, что претендовать на стрелочницу будет не более 10 человек. Как потом выяснилось, мой теоретический результат блестяще подтвердился. Таких оказалось всего 5 человек. Причем все далеко не красавцы и бабники. Но это уже другой вопрос. А вот ты высчитывал коэффициент социальной активности населения Ибанска. Получилась довольно значительная величина, но мне кажется, что ты исходил из ошибочных теоретических предпосылок. Расчет можно произвести на другой теоретической основе, а именно приняв такие допущения. Социально активны только члены братьи. К тому же не все. Братья сама есть социальный организм, в котором фактически активную часть можно выделить твоим методом. Попробуй посчитать теперь. Получается то же самое, говорит Крикун. Дело в том, что выделенные таким методом социально активные индивиды рассеяны в теле общества, потому приходится брать поправку на расстояние, что сводит на нет весь предыдущий выигрыш. А чем победит в этой ситуации самый терпеливый и находчивый? Взял шинель и, не дожидаясь вечера, отправился в будку. Даже ужин пожертвовал соседу. «Тебе чего?» — спросила стрелочница, когда я пришел. «Начальство приказало», — говорю. «Ну, коли начальство приказало, оставайся», — говорит. Я остался. До полуночи мы о чем-то болтали. Потом я лег на скамейку, уснул. Никаких попыток я, конечно, не предпринимал. Она была для меня в некотором роде решающим экспериментом, подтверждающим мою теорию. Под утро она меня разбудила, и я, схватив шинель, на глазах у всего эшелона помчался в свой вагон. Взбешенный командир роты, он был одним из претендентов, влепил мне губу на полную железку за самоволку. Так я и ехал до самого фронта на губе. Потом пошли города, баб было навалом, и все особо желающие разговелись, а я сидел. «Ну, это не теория», — говорит Крикун. «Теория рациональна, а твой ход иррационален. Его не учтешь никакой теорией». «Ну и что?» — говорит учитель. «Разве нельзя придумать нечто аналогичное в отношении целого общества? Давай, в конце концов, выясним с полной определенностью, чего мы хотим». «Определенность в таких делах есть самая грубая ошибка», — говорит Крикун. «Здесь нужно нечто крайне иррациональное, невыводимое ни в какой теории. А это исключает как определенность исходных предпосылок, так и определенность целей. Нужна принципиальная неясность и неопределенность. Я, кажется, нашел кое-что. Надеюсь, это не секрет?» — спросил учитель. «Конечно, нет», — сказал Крикун. «Я нашел одно из самых больных мест этого общества. И в это больное место надо бить, бить и бить. Не заботясь о последствиях и о будущем. Это больное место – панический страх гласности. Нужна гласность любой ценой, в любой форме и прежде всего вовне. Мир должен знать, что мы такое –